Методика массажа при неврите подкрыльцового, срединного, лучевого и локтевого нервов. Неврит подкрыльцового нерва. Неврит подкрыльцового нерва возникает при инфекции или при сдавлении нерва, пользовании костылем, а также при вывихе в плечевом суставе. Пациент жалуется на боли в плечевом суставе. Ограничение движения руки, особенно при поднимании руки до горизонтального уровня. Объективно имеется порез и атрофия дельтовидной мышцы, снижение чувствительности, особенно по наружной поверхности верхней трети плеча и над плечевым суставом. Дельтовидная мышца болезненна при пальпации. Применяет массаж в области шеи, надплечья, лопатки и дельтовидной мышцы. Смотрите методику массажа при плечевом плексите. Продолжительность массажа 15 минут ежедневно. Курс массажа 10-15 процедур. Неврит кожно-мышечного нерва плеча. Это заболевание возникает как следствие инфекции или травмы, в результате ограничивается сгибание предплечья из положения супинации. Наблюдается атрофия двуглавой мышцы плеча. Снижены или отсутствуют рефлексы с этой мышцы, снижена чувствительность по наружной поверхности предплечья. При неврите кожно-мышечного нерва плеча необходим массаж области шеи, надплечья, руки на стороне поражения. Смотрите методику массажа при плечевом плексите и избирательный массаж двуглавой мышцы. Перед массажем двуглавой мышцы плеча применяет общий подготовительный массаж всей руки, состоящий из следующих приемов. Первое. Общего обхватывающего непрерывистого поглаживания от лучезапястного до ключично-акромиального сочленения. Второе. Попеременного растирания или легкого двойного кольцевого растирания. Третье. Обхватывающего поглаживания. После этого приступает к избирательному массажу двуглавой мышцы плеча, состоящего из приемов. Первое. Щипцеобразное поглаживание. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Щипцеобразное поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание одним большим пальцем. Пятое. Щипцеобразное поглаживание. Шестое. Щипцеобразное разминание. Седьмое. Щипцеобразное поглаживание. Восьмое. Механическая вибрация полушаровидным эбонитовым вибротодом. Девятое. Щипцеобразное поглаживание. После этого можно сделать общее легкое растирание всей верхней конечности. Заканчивают процедуру общим обхватывающим непрерывистым поглаживанием. Массаж делают ежедневно. Процедура продолжается 15 минут. Курс массажа состоит из 12-15 процедур. Его необходимо повторять до полного восстановления функции верхней конечности. Неврит срединного нерва руки. Причиной неврита срединного нерва руки может быть инфекция, травма, профессиональные вредности. При этом затруднено или невозможно противопоставление большого пальца, сгибание пальцев в кулак, отведение большого пальца. Наблюдается атрофия мышц большого пальца, отчего кисть приобретает вид обезьяньей лапы. Имеются боли в пальцах и по внутренней поверхности предплечья. Нарушена чувствительность в области 1, 2, 3 и половине 4 пальцев с ладонной стороны и на концевых фалангах 1, 2, 3 пальцев на тыльной поверхности. Вегетативное расстройство выражается в истончении кожи, ломкости ногтей, гиперкератозе, цианозе, гипергидрозе. Пациентам с невритом срединного нерва назначают массаж предплечья, кисти и пальцев. Сначала производят массаж предплечья, состоящий из следующих приемов. Первое. Обхватывающее давящее поглаживание ладонной поверхности предплечья от основания пальцев до середины плеча. Второе. Попеременное растирание. Третье. Поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание одним большим пальцем по линии проекции срединного нерва. Седьмое. Поглаживание. Восьмое. Механическая вибрация шаровидным резиновым вибротодом вдоль срединного нерва. Девятое. Поглаживание. Такие же приемы применяют и на тыльной поверхности предплечья, за исключением механической вибрации и растирания большим пальцем. На ладонной поверхности кисти массируют межкостные мышцы и тенар. На межкостных мышцах применяют приемы. Первое. Отглаживание подушечкой большого пальца. Второе. Спиралевидное растирание большим пальцем. Третье. Отглаживание большим пальцем. Четвертое. Надавливание большим пальцем. Пятое. Отглаживание большим пальцем. В области тенара применяют следующие приемы. Первое. Щипцеобразное поглаживание. Второе. Спиралевидное растирание большим пальцем. Третье. Щипцеобразное поглаживание. Четвертое. Щипцеобразное разминание. Пятое. Щипцеобразное поглаживание. Шестое. Механическая вибрация полушаровидным эбонитовым вибротодом. Затем приступает к массажу пальцев, состоящему из следующих приемов. Первое. Продольные и поперечные поглаживания. Второе. Попеременные растирания. Третье. Продольные и поперечные поглаживания. Четвертое. Спиралевидное растирание большим пальцем. Пятое. Продольные и поперечные поглаживания. Всю процедуру заканчивают поглаживанием кисти и предплечья. Процедура массажа продолжается до 20 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 12-15 процедур. Неврит лучевого нерва. Причина неврита лучевого нерва может быть инфекция, интоксикация, травма. У пациента наблюдается слабость разгибателей кисти и пальцев, слабость разгибателей предплечья, атрофия трехглавой мышцы плеча и мышц, разгибающих кисть и пальцы. Отмечается гипостезия на наружной поверхности предплечья и тыли кисти первого, второго и третьего пальцев. Кисть отвисает, отсекает, пальцы полусогнуты. Резких болей и вегетативных расстройств не бывает. Отмечается выпадение рефлексов с трехглавой мышцы плеча. При неврите лучевого нерва целесообразно назначать массаж воротниковой зоны и избирательный массаж верхних конечностей. Массаж воротниковой зоны можно производить как при плечевом плексите, а на верхней конечности главное внимание уделяет массажу трехглавой мышцы плеча, разгибателя кисти и пальцев, где применяет следующие приемы. Первое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание всей руки. Второе. Двойное кольцевое растирание всей руки. Третье. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание.